Это был приземистый бетонный обелиск в оградке из штакетника, просто и без лишней затейливости, сооруженный руками каких-то местных умельцев. Выглядел он более чем скромно, если не сказать бедно. Теперь даже в селах устанавливают куда более роскошные памятники. Правда, при всей его незатейливости не было в нем и следа заброшенности или небрежения. Сколько я помнил, всегда он был тщательно досмотрен и прибран, с чисто подметенной и посыпанной свежим песком площадкой, с небольшой, обложенной кирпичными уголками клумбой, на которой теперь пестрело что-то из поздней цветочной мелочи. Этот чуть выше человеческого роста обелиск, за какие-нибудь 10 лет, что я его помнил, несколько раз менял свою окраску. Был то белоснежный, беленый перед праздниками и звездкой, то зеленый под цвет солдатского обмундирования. Однажды, проездом по этому шоссе, я видел его блестяще серебристым, как крыло реактивного лайнера. Теперь же он был серым. И, пожалуй, из всех прочих цветов этот наиболее соответствовал его облику. Обелиск часто менял свой вид. Неизменной оставалась лишь черная металлическая табличка с 5 именами школьников, совершивших известный в нашей местности подвиг в годы войны. Я уже не вчитывался в них, я их знал на память. Но теперь удивился, увидев, что тут появилось новое имя — Мороз А.И., которое было не очень умело выведено над остальными белой масляной краской. На дороге со стороны города вновь показалась машина, на этот раз самосвал. Он промчал по пустынному шоссе мимо. Поднятая им пыль заставила моего спутника встать с его не слишком подходящего для отдыха места. Ткачук вышел на асфальт и озабоченно посмотрел на дорогу. «Черт их дождется! Давай потопаем! Догонит какая-то, к сядем!» «Что ж, я согласился!» Тем более, что погода под вечер стала еще лучше, было тепло и безветренно, ни один листочек на вязах не шелохнулся, а глинцевитая лента пустынного шоссе так и манила дать волю ногам. Я перепрыгнул канаву, и мы с давно неиспытанным наслаждением ровно пошагали по гладкому асфальту, изредка оглядываясь назад.